подарок-то? Может, он убил кого-нибудь, да снял, а? Откуда я знаю?» «Тошно мне, ченьки. Как же мне теперь? Грех ведь. Лежи ты!» — вконец обозлился Егор. «Не брала бы тогда. Так я откуда знала? В голову не пришло. Куда теперь деваться-то с ним? Может, в речку завтра? Он же задушит. На нем же кровь чья-нибудь. Отдашь завтра мне, я спрячу, а сейчас спи. Не заполошничай». Утром Агафья вошла в горницу к спящим Кузьме и Клавде. Толкнула Кузьму. Тот быстро вскинул голову. «Что?» «Вышла сейчас, а в дверях бумажка какая-то. На, прочитай». Кузьма развернул грязный клочок бумаги. На нем химическим послюнявленным карандашом неровно и крупно написано: «Отпусти отца, а то разорву пополам на двух березах. Так и знай. Любавин Макар». «Что там?» «Так, ерунда какая-то. Я думала, святое письмо. У нас, когда церковь сломали, святые письма находили. Так же вот». «Нет, тут что-то неразборчиво. Хулиганит кто-нибудь. Чего доброго, этих варнаков хватает. В прошлом годе чего думали, черти? Вот наспроть нас домик-то стоит зелеными ставнями. Ну, там Фёкла Черномырдина живет, старая девка. Она шибко жадная до всяких тряпок. Прямо где увидит лоскуток, затрясется вся. Так они, охальники, додумались. Наложили цветастую тряпочку отброса разного и засунули в скворечню. А кончик тряпки выставили наружу, чтоб его видно было. Ну, встает утром, Фёкла видит в скворечне этот лоскуток. «Тошно мне, ченьки, — говорит, — какую красивую тряпочку-то скворушки принесли». Подставила лесенку, поднялась и залезла рукой в скворечню. Ну, вляпалась, конечно. Так ругалась, на чем свет стоит. Ха. «А кто это делает?» «Да ребята холостые, по целым ночам ходят жеребцы, выдумывают». Агафья вышла. Кузьма вскочил с кровати, одеваясь сквозь зубы, сказал: «Клюнул, Макар Емельянович, клюнул, дорогой, я тебя разорву на двух березах». «Ты что это ни свет, ни заря вскочил?» — спросила Клавдия. «Надо». Он ополоснулся на скорую руку, пошел к Феде в кузницу. «Смелый гад», — думал про Макара. «Не предполагал я, что он так рано побывает здесь». Проходя мимо недостроенной школы, Кузьма остановился. Долго глядел на нее. «Кончать надо строить, пока погода хорошая стоит. Это памятник тебе, дядя Вася». Федя был в кузнице. Ковали с Гришкой. «Выйди-ка на минутку», — позвал его Кузьма. Вытирая на ходу руки о фартук, Федя вышел на улицу. «Смотри». Кузьма вручил ему Макару листок. «Твой друг-приятель весточку подал». Федя беспомощно повертел в толстых черных пальцах бумажку. «Какой друг-приятель?» «Макар, слушай». Кузьма взял у него листок, прочитал. Федя заулыбался. «Встретим? Год буду под плетнем сиднем сидеть. Дождусь». В тишине ночи где-то совсем рядом захлопали выстрелы, короткие, лающие, из нагана и раза три раскатисто, из ружья. Егора точно подкинуло с кровати. Он бросился к окну, но на дворе была кромешная темень. Снова раздались выстрелы, кажется, прямо под окном. Потревоженная ночь удивленно заахала. «Ах! Ах! Ах!» Егор шип ногой табуретку, запрыгал по избе, надевая штаны. «Зажги огонь! Наверное, Макар!» Марья нашарила на столе спички, трясущимися руками засветила лампу. Опять начали стрелять. Егор выскочил на улицу. Некоторое время его не было. Потом в сенях послышались шаги, короткая возня и голос Макара. «Да погоди, погоди ты, дура!» — негромко и быстро говорил Макар. Егор втолкнул его в избу, сам бросился закрывать сенечную дверь. Макар, хромая, дошел до кровати, сел. Из левого сапога его текла кровь. Егор вошел в избу. На улице опять начали стрелять. Макар сморщился, качнул головой. Пропал.